Глава 24. Сегодня театр Глориозова сиял во всем своем великолепном и только что отремонтированном блеске. Навехонькие бархатные кресла цвета сиризовый, так во всяком случае объяснил мне Глориозов, но я бы его назвал блоха в обмороке. Хотя, как по мне, это обычный красный, но с каким-то застиранным оттенком, что ли. Однако деятелям искусства видней. Хрустальные люстры размерами с небольшой трактор вместе с зернотуковой сеялкой и стоимостью в годовой бюджет любого приличного колхоза. На стенах лепные золотые узоры. Все дышало роскошью эпохи императорских премьер и хитрожопости Глориозова. Зрители все в вечерних туалетах с отглаженными стоящими от крахмала воротничками. Дамы в легкомысленно нарядных театральных платьях, обязательно с театральными биноклями цвета слоновой кости. Даже если в первом ряду, ибо так же принято, и программками. Некоторые с цветами. Все перешептывались, трепетно улыбались, находились в предвкушении, раздуваясь от гордости. Остро пахло всевозможными одеколонами, духами «Красная Москва» и еще какими-то французскими ароматами, пудрой и восторгом. Эмоции захлестывали. А эмоции, подогретые игристым, так захлестывали вдвойне. Невзирая на то, что в буфете даже лимонад был по цене коньяка. Но не каждый же день такое! Что бы кто ни говорил, а поход в театр для любого рядового гражданина всегда событие. И повод для гордости, чтобы потом, как бы между делом, похвастаться на работе. А вот мы вчера с супругой к Глориозову сходили, да на Островского. Сидели в третьем ряду, в середине. Мы с супругой никогда не сидим дальше четвертого ряда. И хоть на самом деле третий ряд – это ой, как дорого, но нужно радоваться, что хоть такие билеты удалось урвать. Зато потом будет чем хвастаться перед знакомыми. Нынче же в театре непонятно от чего был аншлаг. Поговаривали, что даже иностранцы придут смотреть. В первых рядах – сливки театрального бомонда, вооруженные блокнотами критики, приглашенные звезды театра и кино, партийные чиновники и прочие ответственные граждане. Глориозов поминутно вскакивал, радостно кивал и бросался сжать всем руки. Лицо его пошло пятнами. Нужно думать, что от восторга. В самом первом ряду, потеснив критиков с партийными деятелями, сидели лучшие режиссеры, кого только удалось выловить. Когда я обрисовал ситуацию Глориозову, конечно же, в общих чертах, не уточняя, что делается это все ради Фаины Георгиевны, а не для его амбиций, он поначалу пришел в замешательство, растерянно замахал руками, мол, куда мне тягаться с Завадским? Да с тем же Эйзенштейном. Но я его переубедил. И сейчас Глориозов, словно объевшийся сметаны кот, сиял от восторга и общего внимания. Мы с Зиной аккуратно уселись на предназначенные нам места. Зина сегодня превзошла саму себя. Голова в локонах, взбитых в тугую пену, кружевное алое платье в пол, и даже туфли сверкали стразами. Я чуть челюсть не уронил. Ну где можно в послевоенной Москве найти все это? Хотя женщины могут и не такое, если нужно хорошо выглядеть. «Ты сногсшибательно!» — сделал ей комплимент, ничуть не покривив душой. Она улыбнулась загадочной улыбкой Моны Лизы и не ответила ничего. Сегодня Зина была королевой, богиней, наядой и благосклонно позволяла собой восхищаться простым смертным. «Эммануил Модестович!» — ко мне пробирался невысокий толстячок с мясистыми ушами. «Позвольте засвидетельствовать вам свое почтение!» Он обозначил полупоклон и чуть прищелкнул каблуком, словно заправский рыцарь. «Прекрасно выглядите!» — заявил он зардевшейся Зине и проворковал. «Позвольте вашу ручку, барышня!» Облобызав Зине руку, он представился. «Капралов-Башинский. Арест Францевич. Я режиссер. Федор Сигизмундович сделал такой прекрасный ремонт в театре. Я в восторге. Говорят, что финансы перекинулись с Большого!» Он коротко хохотнул и впился требовательным взглядом в меня. «Да. Федор Сигизмундович молодец», — сдержанно ответил я. «Он так радеет за свой театр. Говорят, он еле-еле уговорил Фаину Раневскую сыграть в своем спектакле». «Вы же будете на праздничном ужине?» — с намеком спросил он, пропустив мимо ушей мою последнюю фразу. «Безусловно», — кивнул я. «Не уделите ли вы мне минуточку внимания на поговорить?» — просительно произнес Капралов-Башинский. «Нам с вами есть что обсудить, Эммануил Модестович». Я не стал гнать настырного режиссера. Послушаю, что он скажет. Заверив его, что мы обязательно поговорим, я избавился от назойливого толстячка и посмотрел на Глориозова. Тот, видя, что я разговариваю с Капралов-Башинским, аж извелся весь. Он порывался подойти, но постоянно все новые и новые гости мешали. Просимофорив мне о чем-то взглядом, он вынужден был примкнуть к нарядной группе, судя по всему, ответственных товарищей с супругами. Прозвенел третий звонок, и все принялись устраиваться. Представление началось. Занавес поднялся под торжественные аккорды оркестра. Грянули басы, вздрогнула скрипочка, грозно рявкнул аккордеон. Перед нами на сцене предстала гостиная в стиле ампир. Резная мебель, шелковые портьеры, роскошные канделябры и максимум блеска. Зрители ахнули и впились глазами в артистов. Сразу скажу честно, актеры играли все же значительно ниже среднего. Аполлон Евгеньевич Акаемов был грузин, велеречив и периодически зачем-то срывался на визг. Никанор Семенович Лупачев был излишне суетлив, даже как для пожилого барина, швыряющего деньги направо и налево. Аполлинария Антоновна была скучна, как несоленый омлет. Остальные тоже не радовали. Но тут вышла Зоя Акаемова, и все ахнули. И я тоже ахнул. Зоя мгновенно захватила внимание, и так, что оторваться от нее было нельзя. Больше всего меня поразило, что даже с первого взгляда и не скажешь, что эту роль играет немолодая уже женщина. Да, я имею в виду Фаину Георгиевну. Она преобразилась. Сейчас перед нами была не возрастная актриса в депрессии, а молодая женщина с язвительным умом и ранимой душой. Ее голос то насмешливый, то пронзительно грустный, виртуозно передавал противоречия героине. В сцене объяснения с главным героем Раневская Зоя Акаемова уронила веер, жест, который позже критики назовут гениальной случайностью. Зал замер, а потом взорвался бурными аплодисментами. «Она так играет!» — выдохнула Зина и посмотрела на меня блестящими глазами, полными непролитых слез. «Угу!» — согласился я, размышляя, как завести разговор с режиссерами так, чтобы получить максимальный результат. К концу пьесы зрители не скрывали слез. «Как божественно играет Раневская!» — шепнул сидящий рядом со мной режиссер своему ассистенту. «Она переписала Островского. Новое прочтение. Изумительно. Находка. А Глориозов, сукин сын, такой бриллиант отхватил. А ремонт он какой отгрохал!» — завистливо добавил ассистент язвительным голосом. Когда спектакль закончился и артисты вышли на поклон, все букеты, естественно, были собраны только Фаиной Георгиевной. Она улыбалась, аж светилась от счастья. Остальные участники спектакля были с приклеенными улыбками и еле-еле сдерживались. А после премьеры мы большой и шумной компанией закатились в ресторан. Глориозов расстарался на славу. Столы ломились от закусок и выпивки. «Я хочу этот тост выпить за премьеру!» Глориозов подскочил и поднял бокал. «Сегодняшний успех нашего театра войдет в историю! За наш театр!» «И за Фаину Георгиевну, которая этот успех вам принесла!» Немного язвительно добавил Попов. Глориозов побагровел, но принял мажорный вид и салютнул ему в ответ бокалом. «Мы выпили». «А теперь тост за Фаину Георгиевну!» Вернул Капралов-Башинский и опять многозначительно на меня взглянул. «За величайшую актрису всех времен и народов!» Сидящие по диагонали от нас Орлова и Морецкая скривились, а Леонтина Садовская фыркнула. Я изволил этого не заметить, а вот злая Фуфа увидела и расстроилась. После спектакля она переоделась в свое лучшее платье темно-лилового бархата, на воротничке зияла огромная жемчужная брошь. Она выглядела старомодно и на фоне блестящих Орловой и Морецкой явно проигрывала. «Что, Муля, я плохо выгляжу, да?» — шепнула она расстроенно. «Вы выглядите великолепно, Фаина Георгиевна», — без тени лукавства сказал я. «А платье и ваш внешний вид мы еще подправим, раз уж я ваш импрессарио». Гости пили и ели, постепенно шум набирал обороты. Звон бокалов, звяканье столовых приборов, здравицы — все это слилось в единый гул. Мужчины раскраснелись и ослабили галстуки, женщины стали вести себя более раскованно. Некоторые с любопытством постреливали глазками в мою сторону. Зина видела это и хмурилась. Но мне было все равно на ее недовольство. Я ее сюда не для того привел. В любом обществе молодых воспринимают неоднозначно, с некоторой даже небрежностью и снисходительным высокомерием. Но вот к мужчине, у которого есть спутница, да еще и эффектная, отношение меняется сразу. Конечно, Зина на роль эскорта не годилась совершенно, с ее-то амбициями. Но за неимением других вариантов пришлось довольствоваться тем, что есть. «Фаина Георгиевна», — подсел к нам юркий сухопарый человек, — «вы так чудесно сыграли. Я не мог отвести от вас взгляда». Ранецкая хотела по обыкновению ответить что-то язвительное, но я предусмотрительно наступил ей на ногу под столом. Видимо, чуток перестарался, потому что она зашипела, но, главное, смолчала. Только обожгла меня многообещающим взглядом. «Фаина Георгиевна, дорогая вы наша богиня театра!» — продолжил соловьем заливаться мужчинка. «А давайте вы ко мне на роль королевы Гертруды, матери Гамлета. Я уверен, вы будете плакать так, что даже Шекспир проснется». «Не наглей, Капитонов!» — пьяненьким басом пророкотал здоровый лысый мужик. «Я могу предложить для Фаины Георгиевны более интересную роль. Старуху Зергиль. Уверен, Фаина Георгиевна, мы с вами разрушим все каноны!» Завадский сидел молча, надувшись. Много пил и почти не закусывал. Явно переживал отказ. Я наблюдал за этим безумием с улыбкой. Когда толпа режиссеров достигла пика ажиотажа, я хлопнул в ладоши. «Товарищи, товарищи! Фаина Георгиевна не пирожок на базаре. Предлагаю творческий аукцион. Кто даст лучшую роль и условия, тот ее и получит». Подвыпившие режиссеры, как на торгах, начали азартно перебивать друг друга. «Повышенный гонорар! А я дам в тройном размере!» «Отдельная гримерка с самоваром!» «Гастроли в Париж!» — выкрикнул друг Завадский. Но к нему наклонилась Морецкая и что-то прошипело. Больше он ничего не предлагал. Глориозов, поняв, что теряет звезду, вскочил. «Она остается у меня! Я скоро ставлю короля Лира! Она будет играть всех дочерей сразу!» Довольно я повернулся к Раневской. «Ну что, выбираете Париж или гримерку с самоваром?» И подмигнул. «Старуху и Зергиль я бы сыграла», задумчиво молвила Фаина Георгиевна. Но я прошептал. «Не спешите». «Предлагаю пожизненный контракт и роль жены городничего в «Ревизоре». Фаина Георгиевна», еще один режиссер склонил седую голову в почтительном поклоне, «в моем театре вы будете царицей. Гримерка, как будуар императрицы. Гонорар, как бюджет мелкой страны. А роль Софьи в «Горе от ума» только ваша». «Что скажете?» — спросил я. Фаина Георгиевна, поправляя брошь, ехидно бросила, скрывая растерянность. «Пусть дерутся, а я пока выпью кофе». Я хмыкнул и поднялся. Чтобы привлечь внимание, я постучал вилкой по графину. «Уважаемые товарищи», — сказал я, — «прошу минуточку внимания». В зале все стихли и начали внимательно прислушиваться ко мне. Очевидно, о моей роли все уже знали. Им хоть и не нравилось это, но пока никто никак не прокомментировал. А я продолжил. «Для желающих заполучить нашу звезду Фаину Георгиевну на роль к себе в театр, с вашего позволения, я оглашу условия. Итак, гонорары должны быть по удвоенным ставкам, плюс процент от кассовых сборов. Кроме того, обязательно бонусы за аншлаги». Все переглянулись, кто-то даже присвистнул, но я не обращал внимания и продолжал вещать. «Гарантированные выплаты даже в случае болезни или творческого отпуска. Дальше. Персональная гримерка. Репетиции только в удобное для Фаины Георгиевны время, плюс отсутствие ночных выступлений. Личный ассистент. Чтец для репетиций. Творческая свобода и право на импровизацию, а также возможность менять текст, жесты, мизансцены по своему усмотрению. Эксклюзивное право первой отказаться или согласиться на любую роль в репертуаре». «Ну ничего себе заявочки!» – прошипела Морецкая, нагнулась к Завадскому и что-то начала горячо вещать ему на ухо. «Участие в постановке?» – добавил я, и все притихли и переглянулись, а я уточнил. «Имеется в виду совместное с режиссером создание концепции спектакля, а также подбор актерского состава. И последнее. Партнерство с режиссером как равной, а не подчиненной. У меня все». «Ох, что тут началось!» «Это безумие!» — закричал Завадский. — «Фаина, гоните его! Он же сумасшедший! Я вам предлагаю еще раз подумать и принять мое предложение на роль!» — «Вот раскатала губенку!» — хихикнула Морецкая и опять нагнулась к уху Завадского. — «Нужно сократить требования!» — поддакнул какой-то незнакомый мне режиссер. — «Это невозможно! Позор! Фаина Георгиевна, я предлагаю роль матери Гамлета! В нашем театре нет возможности для отдельных гримерок. Так что, нам нужно распрощаться с искусством?» Я сидел и терпеливо ждал, когда первый ажиотаж, вызванный потрясением непомерными требованиями, спадет. Когда страсти чуть улеглись, я опять встал. «Товарищи», — тихо сказал я, — «взамен я предлагаю вам работу лучшей актрисы драматических ролей. И гарантией ее работы будет вертикальный взлет любой постановки, где она будет играть. С последующим выходом на европейскую сцену». «А если не будет взлета?» — — хохотнул здоровый лысый мужик, который хотел ставить старуху Изергиль. «Что тогда?» «Тогда я лично верну все деньги, затраченные на работу с Фаиной Георгиевной, в тройном размере!» — сказал я, и все ошеломленно затихли. Ночь набирала обороты. Каскады электрических огней освещали Москву, и было светло, словно днем. Пахло распускающимися травами и цветами, и весной. Мы шли втроем. Я, Зина и Фаина Георгиевна. Так-то Зина хотела прогуляться со мной наедине. Ее распирало от эмоций. Особенно, когда я отправил ее танцевать с другими режиссерами, чтобы спокойно поговорить с Капраловым Башинским. Но я специально захватил с нами и Фаину Георгиевну. Во-первых, не хотел, чтобы какой-нибудь ушлый режиссер воспользовался состоянием нашей примы и завербовал ее к себе в театр на глупых кабальных условиях. Во-вторых, я хотел поскорее спровадить Зину, как же она мне надоела, и спокойно поговорить со злой Фуфой. Зина всю дорогу щебетала, восторгалась, что-то там болтала, а мы с Фаиной Георгиевной аж вздохнули с облегчением, когда удалось ее наконец сплавить домой. «Муля, ты что это накрутил такое?» С возмущением в голосе произнесла она. «Ты выставил меня на всеобщее посмешище. Завтра вся Москва будет гудеть, что старуха Раневская выдвинула такие требования, а с ней никто из режиссеров работать не хочет. И вот зачем?» «Фаина Георгиевна, дорогая», — мягко проговорил я, «нам понемногу удалось сломить эту стену. Сейчас все режиссеры наперебой захотели вас к себе. Почему бы не воспользоваться ситуацией?» «Ну и как ты себе это представляешь?» «Турне по Европе с показом спектаклей в Ла Скала, Комеди Франсез и Ковент Гарден», — скромно сказал я. Фаина Георгиевна аж остановилась и посмотрела на меня с изумлением. «Ты в своем уме, Муля?» — печально спросила она. «У меня есть один знакомый, профессор Ройтберг. Он отлично лечит душевнобольных. Даже в самых запущенных случаях. Я могу похлопотать за тебя». «Спасибо, Фаина Георгиевна», — усмехнулся я. «Верьте мне, и вы уже скоро будете блистать на лучших сценах Европы». «А сейчас кого ты считаешь, мне следует выбрать из режиссеров?» Все так же грустно спросила Фаина Георгиевна. Похоже, она мне ничуть не верила, но спорить не захотела или не решилась. «Я склоняюсь к Капралову-Башинскому», — ответил я, вспомнив, чем закончился наш разговор. «Он же посредственность», — буркнула она недовольным тоном. «Тем проще нам будет с ним работать», — ответил я. «Вы сколько лет проработали с гениальным Завадским? И чем для вас все это окончилось?» «Это все Верка», — вздохнула она, намекая на Морецкую, но тут же просияла. «А ты видел, как ее корежило, когда за меня пили?» Я кивнул. «И Любаня дулась», — она хихикнула. «Ну и пусть позавидует, ей полезно». «Но пока вы продолжаете работать у Глориозова, он мне сильно должен». «А потом?» «А потом мы начнем покорять мир». Я провел Фаину Георгиевну домой. Сейчас она вернулась к себе, так что комната в коммуналке была закрыта. А сам пошел домой. В квартире, невзирая на столь позднее время, было светло. Все бегали, ругались, суетились. На кухне рыдала Полина Харитоновна. «Полина Харитоновна, что случилось?» С тревогой спросил я. «Ох, Муля, ты даже не представляешь, какая беда!» Она смахнула слезу, губы ее дрожали. «Эта свинья Лилька сбежала с гадским Жасминовым. А Гришка напился и в отместку поджег его театр!»